«Почему вы не признались мне?» «Я боялся. Макар понял все правильно. Мне было очень страшно. Я не мог объяснить себе, что происходит. Сейчас понятно, что мой страх имел под собой все основания. Рядом находился Давид, и я чувствовал опасность. Но тогда я не знал, в ком причина». «Вы подозревали и меня тоже», – протянула Полина. «Сказать точнее, не исключал, что вы тоже в чем-то замешаны. Будь дома Василий, я приказал бы ему разогнать всех гостей, включая Анжелику. Но Василий лежал в больнице, а вам я не осмеливался довериться. Оставалось только наблюдать. Я ждал, когда вернется Вася. Мне было очень жаль вас, поверьте». «Я миллион раз видела вас», – ошеломленно сказала Полина. «И мне ни разу не пришло в голову, что вы – это вы. Макар, как вы догадались?» «Я не догадался, а увидел», – Бабкин хмыкнул. «Еще бы! С фотографической-то памятью!» «С неплохой», – не стал скромничать Илюшин. «Видите ли, Полина, большинство людей, как ни странно, редко разглядывают лица тех, с кем имеют дело. Они ориентируются на мимику, жесты. Возьмите любого известного вам человека, наденьте на него лохматый парик, нацепите качественный муляж вместо носа. Кстати, Анжей, он силиконовый?» «Латексный». «Пусть латексный. Заставьте его размахивать руками, изменить тембр голоса, осанку. И если у этого человека нет выдающихся черт, прочие знакомые его не узнают. Я понял, что садовник – это Анжей, в первые 5 минут разговора с ним. Потом вернулся и выяснил, почему он прячется. Доктор может подтвердить. Он еле согласился рассказать мне эту историю. А вы были крайне настойчивы. Я отправил Сергея в Польшу, а сам остался здесь. Теперь мне стало ясно, что у нас не одно дело, а два, переплетенные вместе. Ситуацию сильно запутало то, что перед своим побегом вы, Анжей, зачем-то унесли ключ». «Что значит «зачем-то»? Я к нему привык. Эта вещь мне дорога». «У меня сейчас голова лопнет», – сказала Полина и села. «Это вы взяли ключ? А мы-то думали, что его украли». «Конечно, это он его взял», – подтвердил Илюшин. «Затем по его следам в комнату ключей пришли мы, обнаружили пропажу и сделали вывод. Привратник уже побывал здесь и унес ключ. Заодно убил доктора, тело спрятал и теперь ищет дверь». Бабкин фыркнул, но промолчал. «Я находился в плену этой ошибочной версии до тех пор, пока не увидел Анжея, живого и здорового, но с изрядно выросшим носом. Стало ясно, что он прячется от всех, включая собственную экономку. Меня все-таки можно было бы и не подозревать», – обиженно пробормотала Полина. «После рассказа доктора стало ясно, что его побег не связан с появлением охотника за ключом. Анжей испугался своей бывшей соучастницы в убийстве. Но привратник-то существовал. Я был уверен, что и эконом исчез не просто так, и вашу машину намеренно столкнули в реку. Если расспросить Давида, думаю, он расскажет о том, как подготовил покушение. Ничего сложного в нем не было. У вас всего 2 маршрута для поездок на рынок. Тому, кто угнал КамАЗ, нужно было лишь дождаться вас у моста». Ковальский с сомнением покачал головой. «Не уверен, что Давид что-нибудь расскажет». «Скорее всего, вы правы. Но восстановить ход событий мы можем и без него. Для удобства я объявил себя вашим помощником и провел краткий сеанс психотерапии шиворот на выворот». «Я так и не поняла, зачем вы это сделали». «Все просто. Передо мной были 3 человека, каждый из которых пришел к Анжею с серьезной проблемой. 3 разных характера. Я попытался разобраться, кто из них настолько зациклен на своих желаниях, что пойдет на убийство. Тогда я еще не знал о смерти эконома, но чувствовал, что живым его не найти. Каждый из 3 был откровенен со мной. И вот что в результате я увидел. Первый человек скорее отказался бы от цели, чем пошел к ней через препятствия. Это подтверждалось всей его жизнью. Второй оказался патологическим завистником, а главное – трусом. Он не смог бы убить ради достижения цели, хотя у меня еще оставались сомнения на его счет. А третий сказал, что пожертвовал бы 3 детьми ради того, чтобы 4-й был таким, каким он хочет его видеть». Ковальский сник. «Давид». «Да, я и раньше подозревал его, потому что именно Давид привел вам эконома. Только он мог проникнуть в дом в ваше отсутствие, единственный из троих. Анатолий впустил бы его, ведь они были знакомы. Но после разговора с ним у меня вообще не осталось сомнений. Этот человек болен, если не психически, то душевно». Полина подумала, сопоставила время. «А потом, значит, появилась я?» «Да, очень вовремя. От меня как раз ушел Давид. И тут вылезаете вы из стены, с таким лицом, будто сами убили и эконома, и доктора, и вот-вот убьете меня. Бррр, как вспомню этот труп!» «А ведь он нам очень помог. До меня сразу дошло, зачем Давид ломится в библиотеку. Второй выход он либо не заметил, либо знал, что шкаф закрыт, и ему туда не попасть». «Шкаф!» – вспомнила Полина. «Анжей, скажите, вы нарочно дали мне подходящий ключ?» «Случайно», – проворчал Ковальский. «У меня есть второй ключ, а где-то в ящиках валяются еще два или три. Я иногда пользовался этим переходом, чтобы попасть из библиотеки в кабинет. Но вниз не спускался ни разу за последний год. Если хотите знать, здесь есть полноценный подвал, а не эта жалкая каморка». «Зачем вы ее вообще спроектировали?» – поинтересовался Бабкин. «Сперва думал сделать там еще одну обманную комнату. Но потом отказался от этой идеи. Василий превратил ее в морозильник, и я благополучно забыл про это». «Давид, конечно, сидел как на иголках. Он же не знал, что вы не пользуетесь подвалом». «Как ты догадался, что он полезет туда с ключом?» – с любопытством спросил Сергей. «У меня имелось три объяснения, почему ему так нужно попасть вниз. Сперва я решил, что он хочет уничтожить какие-то улики. Потом предположил, что он попробует вынести тело, чтобы спрятать в лесу. И только потом мне пришла в голову мысль, что Давид убил эконома, но не обыскал его. Возможно, его спугнули, но он считал, что ключ у Анатолия. Тогда я взял ключ у доктора и сунул в пиджак покойнику. Все, что было дальше, вы знаете». «Блестяще!» – восхитился Анжей. «Вы просто невероятны!» «Да», – сокрушенно согласился Макар. «Мы просто невероятные идиоты!» «Почему?» «Потому что самое плохое, что можно сделать, это недооценить противника. Я повел себя как форменный баран, когда решил схватить его». Бабкин подпер подбородок ладонью и мечтательно произнес. «Надо было сразу тюкнуть его по тыкве ломиком. Так ведь нет!» «Развели церемонии. Положил бы он нас там всех. Мы это ладно, заслужили своей глупостью, а вот Полину было бы жалко». «Нет», – возразила Полина, – «меня тоже не жалко. Я закрыла библиотеку изнутри. Боялась, что Давид вздумает сбежать, а вы его не удержите». «Фестиваль идиотов», – констатировал Илюшин. «Василий, бедный, слыша наши крики, метался снаружи. В конце концов он выбил дверь кабинета, разломал шкаф и, к счастью, решил не тратить время на то, чтобы отодвинуть часы. Он их просто опрокинул, по счастливой случайности на голову нашему безумному другу. Памятник поставить Василию!» Бабкин нервно отпил остывший чай. «Клянусь, я впервые видел такую скорость реакции. Анжей, вы не знаете, Давид занимался какими-нибудь единоборствами? Никогда от него об этом не слышал». «Тогда вдвойне странно. Мне его взгляд будет сниться ночами». «Котлеты тебе будут сниться ночами», – насмешливо сказал Илюшин. «И борщ Клары Ивановны». Бабкин замахнулся на него ложкой, но Макар увернулся. «Что ж», – задумчиво сказал Анжей, – «теперь, кажется, все понятно». Бабкин встал и с хрустом размял пальцы. «Пора бы вызвать милицию, Анжей. Если только вы не хотите остаться с трупом в подвале и связанным Давидом». «Не худший вариант», – пробормотал Ковальский. «Как представлю, что здесь начнется с приездом ваших бывших коллег, все будет вверх дном». «Подождите, подождите», – не выдержала Полина. «Вам, может, все понятно, а мне нет. Например, почему у вас, Макар, свитер был сухой? Вы ведь были в оранжерее?» «Был». «Анжей?» Илюшин вопросительно взглянул на Ковальского. Доктор подумал и кивнул. «Что?» – напряглась Полина. «Это что сейчас было такое?» «Разрешение!» – непонятно ответил Макар. И без перехода добавил. «Из дома в оранжерею ведет подземный ход. Зеленая дверь с птицами на первом этаже. А в оранжерее он замаскирован под ящиком с рассадой. Куда вас не пускали, помните?» И, глядя на вытянувшееся лицо Полины, участливо спросил. «Может, на шатыря?»